Астрал? Пока нет. Дальше будет зависеть от нас. Сгармонизирование ауры требует времени, и надо четко изолировать канал восприятия, иначе может быть вред и смешение токов, ибо каждый воспринимает через свою ауру, даже из рядом сидящих и спаянных тесно. Смешение токов нельзя допустить.